Подольский в своих дневниках утверждал также, что Кармазинов сожительствовал попеременно то с глухонемой девкой из своего села, то с лисицей или волчицей, которую держал где-то в подвале. На основании лично виденного я подобное кощунство вполне могу допустить. За несколько лет до своей кончины Кармазинов женился на малохольной слабенькой соседке Натальи Панковой. Первые роды прошли, несмотря на опасения, вполне успешно, а вторые женщина не вынесла, умерла. Сам Михаил Святославич скончался в возрасте 42 лет и оставил после себя двух сирот, девочку и мальчика. Согласно завещанию, мальчик Руслан был отправлен в государственный пансион, где в возрасте 5 лет и умер, а девочка воспитывалась пьяницей-опекуном, приятелем Кармазинова, соседом Львом Львовичем Растегаевым. Таким образом, маленькая хозяйка, владелица 40 душ, до 16 лет была предоставлена сама себе. Она жила независимо, в окружении дворни, в совершенно разоренном поместье. 16 лет Степанида Михайловна, не встретив препятствий со стороны нерадивого опекуна, продала 10 душ и отправилась в Петербург. Надо полагать, девушка была хороша собою, и спустя только год вышла замуж за немолодого человека, тайного советника Эммануила Ивановича Бурсу, от которого и родила сына Константина. Трудно сказать, что именно произошло, но спустя всего полтора года Степанида Михайловна, прихватив с собой лишь дорогой портрет кисти модного итальянского художника и сундук с платьями, оставив драгоценности и деньги, подаренные супругом, покинула Петербург и перебралась на вечное жительство в свою родовую усадьбу, а маленький Константин Эммануилович остался с отцом. В течение нескольких лет Степанида Михайловна Бурса, презревшая христианский долг супруги своего мужа и матери своего дитяти, оторванной от общества и наделенной некоторыми качествами своего отца, превратилась в злобную, жестокую развратницу. Начало крепостного театра, воочию наблюдаемого мною, было дело моё рук. От какого-то крепостного мужика Степанида родила сына Ивана, а сама 10 лет назад скончалась и была похоронена в одном с Михаилом Кармазиновым семейном склепе. Подбирая необходимые травы и минералы для моего животворящего состава, я был в тех местах. Волею случая оказался в усадьбе Ивана Кузьмича Бурсы, человека острого ума, но по природе своей крайне жестокого и развратного. Степанида Михайловна Бурса, урожденная Кармазинова, бесстыдно присвоив своему рожденному сыну позорное отчество, но притом сохранив фамилию законного супруга, похоже, уже одним этим поставила Ивана Кузьмича на ужасный путь. В иных обстоятельствах человек этот мог бы, вероятно, послужить как государству российскому, так же и науке, но положил жизнь свою на кошмарные забавы. Я воочию смог убедиться в правильности поговорки «яблоко от яблони недалеко падает». Не покидая почти своего поместья, Иван Бурса, как уже было мною отмечено, человек крайне одаренный, различными хитрыми способами сделал себе огромное состояние, а со временем и возглавил местных помещиков. Только опираясь на поддержку этого человека, я смог собрать все необходимые мне травы, минералы и соли, только при его помощи достиг я конечного результата долгих моих изысканий и получил эликсир. Далее в страницах рукописи был большой пропуск, не хватало 8 страниц, по всей вероятности полностью посвященных рецепту составления эликсира вечной молодости. А в самом конце дневника было пространное описание фамильного склепа. Неясно, как Ломохрустов угодил в этот склеп и зачем нужно было это описывать. «Очень глубокое помещение», — писал Ломохрустов, — «ступени 30 вниз, в сырости и паутине. И когда я зажег свечу, то увидел, что на камне лежит высохшая лисица. И кроме этой лисицы и покойника в каменном гробе, здесь еще многие нашли последние пристанища. Здесь безумствовали по очереди, как одноглазый Михаил Кармазинов, его распутная черь Степанида, так и последний хозяин усадьбы Иван Кузьмич Бурса. Никто не знает, кроме хозяина и, быть может, его верного телохранителя, о тайнах склепа. Любой, кто приходил сюда пировать, оставался здесь навсегда. На стенах насечены кривые надписи, так будто насекал их нетрезвый человек в горячке. Кругом черепа и кости людей, ржавое оружие, следы безумной трапезы.